Братья и сестры, чтобы немного плавно перейти к теме, у меня будет продолжение наподобие вчерашнего, только уже для братьев. И чтобы не так более плавно перейти, у меня некоторые вопросы, которых чуть-чуть коснемся. Братья, как вы думаете, отцы, наши жены довольны нашим духовным состоянием? Устраивает их наше духовное состояние? Как вы думаете? Может быть, мы разочаровали уже наших жен своей духовностью, и они уже взваливают на свои плечи то, что надлежит делать нам? Вот я сейчас хочу освежить в памяти, что примерно говорили нам на бракосочетании. Что мне говорили, я почти не помню, потому что тогда, может, где-то кассета есть, может быть, уже и нету даже, не помню. Но примерно я зачитаю, что... К чему стремиться или чего достигать? Пожалуйста, это братья. Это чисто мужьям, братьям. Это муж или отец. Глубоко любящий Бога. Первое. Это важнейшее. Его цель – служить Господу, активно работать в церкви, организовывать молитвенную жизнь семьи, руководить ею. Является образцом в этом при чтении Библии с семьей. Любит жену, удовлетворяет материальные потребности семьи. Деньги не играют главной роли в жизни. Независтлив, не жаден, любит своих детей, Уделяет каждому внимание, служит хорошим примером, гостеприимный хозяин. В семье царит атмосфера взаимопонимания, готов признать ошибки и извиниться, сохраняющий бодрость и оптимизм, когда в семье трудности, аккуратен, опрятен, не эгоистичен, честен, нежен, верен, щедр, на него можно положиться, обладает чувством юмора, ни ворчун, ни нытик. Это нам, братья, отцам. Есть две строчки здесь для жен. Слушайте внимательно. Значит, жене благодарить Бога за достоинство мужа, которое он имеет, и с любовью помочь приобрести то, чего еще нет. Работа есть и тем, и другим. Расслабляться нам не дано. Но теперь я хочу все-таки для братьев, в основном это касается будет нас, ну, в общем, она касается всех, но в основном это для отцов. От Луки, Евангелист Лука в 7 главе следующее пишет, выборочно. Восьмая глава, вернее, 40 стиха. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к Нему в дом, потому что у Него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Здесь мы читаем, что Иисус отправился, пошел дальше. Когда еще говорил он это, мы коснемся чуть-чуть уже в процессе беседы, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы. Все плакали и рыдали о ней. Он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон, взял ее за руку и возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Первый стих, который я прочитал, он очень такой приятный. Когда мы читаем, что когда он возвратился, народ принял его, все его ждали. Если взять из контекста и говорит проповедь, ну, в общем-то, стих очень приятный. Ждали, пришел, приняли. Здесь мы читаем, что начальник синагоги, значит, у него была супруга и у него была дочь, о которой написано лет 12. Ну, интересно, что и 12, здесь встречается женщина, 12 лет страдающая болезнью. И он говорит, он рассказывает о своей болезни, говорит, что у него дочь, она болеет. Христос выслушал его, и просьба была прийти в дом, прийти домой. Вообще, эта просьба настолько существенная для нас, чтобы в наши дома приходил, пришел Господь и навел порядок. У нас и в нашем доме, в нашем личном сердце. Христос дает согласие. И теперь они отправляются, вот эта процессия, ученики, они идут в дом начальника синагоги Иаира. Цель достигнута. Значит, вместе с женой они беседовали, они искали пути выхода, как помочь своей дочери. Думаю, возможные лекарства, которые помогли бы, были использованы. Начальник синагоги – это не совсем бедный человек, которому недоступно было что-то. И, однако же, проходит время, и они понимают, что дочь уже написана при смерти. То есть то, что по-человечески могло ей помочь, использовано не помогло. Теперь, вместе посоветовавшись с женой, переговорив с женой, он берет на себя миссию найти Христа и изложить просьбу, попросить его. Об этом начальнике на синагоге хорошее. Другие евангелисты пишут хорошие характеристики о нем. И Христос выслушал просьбу, пошел с ним. Теперь, когда он пошел, встретили, нашли, объяснили. Христос дал согласие, теперь он идет в дом. Осталось что? Осталось за малым. Вот это расстояние. Сколько осталось пройти? Там километр, меньше, больше, дойти до дому. Все. Я представляю, идет начальник синагоги, идет Христос, ученики. Что он переживал? Сейчас он придет, как возложит руки, помолится, и дочь будет здорова. Он имел на это веру. Они идут. Потом остановка происходит в пути. Остановка, которая меняет совершенно обстановку дальше. Что происходит? Ситуация изменилась совсем. Значит, женщина, не только начальник синагоги нуждался, еще были люди, которые нуждались. Женщина, которая тоже уже 12 лет страдающая болезнью, она составила тоже для себя план. Она не звать домой не буду, говорить ничего ему не буду. Он же ведь всемогущий, имеет такую глубокую веру. Я только проберусь сквозь этих мужчин и за край одежды возьму. Достаточно для меня. Ну, почему добраться до Христа? Потому что окружали ученики, женщины обычно еще дальше находились. И она, имея не дерзость, а веру, она пробирается. Пробирается, не за руку взялась. Она взялась за край одежды. И почувствовал, что исцелена. Хотела незаметно уйти. Она получила, не приковывая к себе внимания, а Христос остановился. И он говорит, кто прикоснулся ко мне? Удивление учеников. Народ теснит. Не один и не два, наверное, прикоснулись. Обратите, теснит и прикоснулась. Разные вещи. Теснили, то есть касались Христа другие, или рукой, может быть, или плечом касались, но они ничего не получали. Для них ничего не было. То есть у них и не было цели. Они тоже касались Христа, но они не получали ничего. И это прикосновение ничего не давало. Но Христос почему-то остановился, и он имел цель. И женщина, которая, видя, что она не может утаиться, то есть ее дело обнаружилось, стало известным, она провозгласила, что она столько лет страдает, что она поставила такую цель, и что она получила исцеление. А рядом стоит Иаир, он же здесь, и он видит все это. Я думаю, что вера у него поднялась, только коснулась и уже получила здоровье. А если он положит руки, и он предвкушал уже радость, дочь будет с нами. И вот такое переживание, этот момент до того, как Христос должен войти в дом, в общем, укрепил веру начальника синагоги. Но грянул гром среди ясного неба. Что он пошел искать Христа? Там в доме были еще люди, которые сочувствовали ему. И когда дочь умирает, посылает, что скажите мужу, что дочь умерла, и отправляется. И отправляется от посыльной и говорит, что, обратите внимание, не утруждай учителя. Сейчас он изменит курс, он пойдет уже в другую сторону. Не утруждай, не занимай время. Все, не успели, дочь твоя умерла. И вот, предвкушая, как резко менялось, как настроение, он предвкушал обнять свою выздоровевшую дочь, а теперь похороны. Но удивительно, что рядом шел тот, который прекрасно понял отца. Незамедлительно последовали следующие слова, на которые я хочу обратить внимание. Буквально последовали следующие слова, которые давали глубокую надежду, которые указывали на решение проблемы и давали надежду. Первое сказано было: «Не бойся». Почему? А что дальше будет? Дочь умерла. Страх сковал душу. Не успел, не успели. Надо было раньше, надо было раньше. Почему мы медленно, не успели? Осталось немного, он же пошел с нами. Надо же, ну почему так случилось? И, естественно, чувство страха, оно присуще нам. Мы вчера говорили, что будет с сыном, что будет с дочерью, что будет дальше с моей жизнью. Знаете, я, одна сестра, она, ну, у нас заболела, спрашиваю, ну, обследовалась в больнице? Нет. Почему? Не пойду. Ну, а почему не пойдешь? А вдруг у меня рак обнаружат? Так, а что ты, дольше не знать это... Правильно или неправильно? Нет, не пойду. А если обнаружить рак, тогда все, жизнь заканчивается. То есть чувство страха знакомо для нас. Чувство, когда мы не знаем, что будет дальше, что будет впереди. Значит, для начальника синагоги прозвучало первое: не бойся. А что делать? Только веры. У тебя одно средство, другое, все другое. Ты не можешь строить никаких планов, у тебя остается одно средство. И дальше снова, как и вчера мы говорили, и спасена будет дочь. Но спасена, так она умерла. Прежде чем ее спасти, ее нужно воскресить. Ее не спасать, как ее, она умерла. Значит, либо похороны, либо ее нужно воскресить. Но прозвучали эти слова «спасена», и то есть Христос все-таки дальше направляется в этот дом. И теперь... Я представляю отца, который идет рядом. Восторга и ликования, которое раньше было, его уже нету. Теперь он идет вместе, полностью положившись на Христа. Теперь что будет дальше? Заходят. Я этот процесс, как встретили, не хочу говорить, но хочу сказать, что произошло. Да, он не возложил руки, он взял за руку. Дочь умерла, дочь мертвая. Что бы родители ни делали, плакали, кричали, все здесь теряло значение. Дочь ушла в вечность, она умерла. Значит, единственное, что могло оживить ее, воскресить, прикосновение Сына Божия. Единственное, что можно, чтобы прозвучали слова, те слова, которые участвовал в творении Вселенной, да будет свет, и стало так, чтобы прозвучали слова, за которыми сокрыта власть и могущество. Он не просто сказал слово, он взял за руку. Он взял ее за руку. Девица, тебе говорю, встань. Это не был крик, шум какой-то здесь, производящий действие. Он спокойно взял за руку и встал. И дочь встала. Я представляю родителей. Они и восторг, и шокированы были. Но чтобы все-таки они убедились, что дочь жива, он говорит, дайте ей есть. Дочь ест, родители смотрят. Это наша дочь. Она кушает, значит, она жива. Братья и сестры, дорогие родители, наши дети, пока их не коснется Дух Божий, лекции, нравоучения, поучения, желания, я думаю, в умеренности все нужно делать, но пока Господь не совершит это, мы ничего не можем сделать. Мне позвонили как-то на молодежном общении, и четвертый мой сын, мне сообщили, он покаялся. Сказали, что сын покаялся, Ну, мы ожидаем. 400 километров от Новосибирска возвращается. Я подошел, поздравил, обнял его. Он на меня смотрит испуганными глазами и говорит: «Папа, мне плохо». Я говорю: «Что? Пойдем в комнату, побеседуем». И он мне говорит, я, говорит, покаялся и готовился к этому. Я вышел, просил прощения и плакал пред Богом. Но после покаяния мне стало хуже, чем было до покаяния. У меня начались страшные искушения. Если, говорит, чувство такие было: иди отсюда как можно дальше от всех верующих, нет тебе счастья. Мне, говорит, мне ужасно плохо. Я беседовал с тем братом, который, ну, там Валентин Фот тогда был, но он не смог его понять или что-то, побеседовал. И говорит: я не знаю, что делать. Мне, говорит, хуже сейчас, чем то время, которое было до покаяния. И знаете, братья и сестры, что я ощутил? Я скажу, я видел сотни и тысячи людей, как каялись, и с таким же количеством беседовал. Но я столкнулся с тем, что я бессилен дать возрождение моему сыну и ничем не могу помочь ему. Я судорожно, у меня в голове пролетела масса мыслей, вся эта Библия прошла в моей голове. Что делать? Что делать? Он смотрит испуганными глазами, в глазах которых страх написанный. И я понял, что то, что возрождение-то ему я тоже не могу дать. Я могу пригласить к молитве, буду молиться рядом, плакать, но я не могу ему дать то, что может дать Бог. Мне Бог преподал удивительный урок, что здесь, когда касается возрождения человека, это стена, это скала. Ничего ты не можешь, только всемогущий Бог. Я судорожно ищу в Библии, такое чувство внутреннего страха ощутил. Что делать? Он обратился ко мне, он ищет помощь, он смотрит такими открытыми глазами, полными страха. Что делать? Что делать? Я смотрю Библию, где же найти, где стих подходящий или какой-то случай, на что мне основываться, от чего мне отталкиваться? Я нашел этот стих. Я говорю: знаешь что? Его тоже зовут четвертый сын, так же, как меня, Яша. Я говорю: знаешь что, Яша? Давай вот здесь написано так: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды. Я говорю: знаешь что, давай теперь о твоей жизни. И мы сели до 2 часов ночи, то мне плохо стало, у меня сердцем от этих переживаний. Я говорю: Яша, быстрее. Я знал его дела какие-то, проступки. Я говорю: вот это, как у тебя? Он говорит: папа, я дойду до этого. И дошли, я говорю: все же, ну, а сегодня заканчиваем. Молимся, помолились, пошел, лег спать. В таком переживании. На следующий день спрашиваю: как? Плохо. Я думаю, что еще предпринять? Что еще сделать? Что я могу еще сделать? Я говорю: снова дальше. Этот текст у нас остается. Давай мы основываемся на нем, дальше продолжаем. Он продолжает дальше. Достаточно было сил, он рассказал всю свою жизнь. Раскрылось все, всю жизнь. Ну, рассказал то, все свои неправильные действия. Много я узнал, чего не знал и даже не предполагал. Когда он все рассказал, мы снова молились. На следующий день спрашиваю: как ты чувствуешь себя? Он, я тогда вспомнил, как исцелял Христос. Он говорит: моментами проблески бывает, а потом закрывает тучи, снова полный мрак. Хорошо. И он сам предложил: папа, как мы можем поститься? Я говорю: 3 дня хочу поститься. Я не нахожу покоя. У меня чувство вообще уйти, забыть все, никого не видеть, верующих тем более. Назначил он 3-дневный пост. Я сказал супруге. И она потом мне сказала через несколько дней: да, папа, тебе труднее духовно рождать детей, чем я. Мне было легче. Несколько дней смотрела, мне было легче, чем сейчас тебе. И этой борьбы чуть больше недели прошло, когда была достигнута победа. Он получил прощение, мир. Коренная перемена произошла, и затем он начал свидетельствовать о Боге. Вокруг наши дома ходил, беседовал, молился, сделал больше, чем мы, я вместе со всей семьей. Ну, сейчас он трудится для Господа. То есть, я так хорошо, когда читал текст, понял, пока Господь не совершит, пока Господь не коснется, Дух Божий не откроет, мы ничего не можем сделать. Мы только можем молиться, надеяться, верить. И когда этот текст, он для меня был потом, и этот текст дорог, я просто слушал, включил кассету и услышал, не бойся, я не слышал проповеди на эту тему, не бойся, только веруй, и спасена будет дочь. Ты только веруй. Что ты можешь сделать? Отсутствие страха парализует веру. Значит, оставить это, довериться Богу, и вопрос спасения уже спасена будет. И вчера мы говорили, что я спасу сыновей твоих, здесь мы говорим о дочери. Но одно хочу подчеркнуть, отец взял инициативу в свои руки в самую трудную минуту. Инициатива была у него от начала до конца. Он нашел Христа, не остановился и все-таки не остался в стыде. И в критический момент, когда по-человечески все закончилось, всякая надежда была потеряна, потому что пока человек еще жив, есть остается надежда. Когда умер, все было потеряно, но рядом был начальник жизни, рядом был тот, который сотворил этот удивительный мир, рядом был тот, которого мы называем добрым пастырем, который столько снисходит, понимает, любит. И здесь как раз небесная музыка для нас, что не бойся, только веруй. Теперь, когда этот случай произошел с сыном моим, знаете, что я понял? Бог провел меня, во-первых, что я понял? Иногда бывает так, ходит на собрание кто-то, посещает, ходит, ждем, когда он покается, покаялся и ушел совсем, и больше его нету. Его больше нету. Ему объясняли, что ты получишь прощение, ты получишь радость, мир и так далее. Предвкушая, все готовится. И не один человек так покаялся, вышел, помогли мы ему в этом. А потом он больше не хочет приходить. Почему? Все то, все его надежды не оправдались. Рухнуло все внутри. И тогда для меня стала картина ясная. Когда заканчивается молодежное общение, и те, которые каются обычно много, ну, за компанию, многие за компанию идут, но тем не менее, всегда стал объявлять, молодежь, кто помолился, кто вышел, покаялся, а тяжесть осталась, вам тяжело, плохо, останьтесь, не уходите, останьтесь, подойдите ко мне или братьям, которые рядом находятся, не уходите. И первое такое мое объявление, 6 человек остались. Я раньше бы этого не сказал. Сказал бы, подойдите к служителям дома, все. Нет, не там подойдите, здесь, именно здесь. Там продолжение будет. Что, ну, бывают такие моменты, когда не оправдывается, когда нужна душепопечительская беседа, когда нужно разгрести, помогать, когда нужно здесь же исповедание, открытие своих грехов, чтобы получить прощение. И вот через этот пример моего сына Бог, во-первых, очень серьезно проговорил ко мне, где столкнулся, и такой, я объяснял, что такой страх внутренний. Я не дам, я не могу дать возрождение сыну. Он плачет, смотрит на меня испуганными глазами, а я не могу ничего. Я говорю эти слова надежды, не воспринимается, или вернее, не производит действия. И тогда я понял другую сторону, что все-таки пока Бог, пока рука Божия не коснется, и ничего мы не сможем сделать, что возрождает Дух Святой. Именно Дух Святой приводит ко Христу, указывает на Христа, происходит возрождение. И мы здесь только можем молиться, мы можем переживать, мы можем призывать, но все-таки окончательно действие Божие провести жизнь человеке. Христос взял за руку отец и мать. Они, может быть, с каким-то страхом, с надеждой. Что же сейчас произойдет? Он зашел в дом. Он остановился возле нашей дочери, рядом. Он взял ее за руку. И, наконец, он произнес слова. Властелин миров, Господь господствующих, сказал слова. И вновь вернулся дух, вернулась жизнь. И девица эта встала. Нужен Господь, чтобы Он пришел к нам домой. Нужен Господь, чтобы Он произвел действие. Молиться, доверять Господу, освободит Господь от страха, а взамен будет такое доверие, глубокая вера, а Господь будет производить свое действие. Никакими искусственными методами, красивыми примерами, хорошими призывами и так далее мы можем человека, он умилится сердцем, расчувствуется, он может помолиться, может это быть, и есть это, но возродить только Дух Божий, который произведет работу, изменить может только Дух Божий. И сказано, не воинством, не силою, но Духом моим, говорит Господь Бог. То есть победа будет одержана тогда, когда прикоснется к этой израненной грехом душе рука Спасителя. И тихие слова прозвучат, те, которые произведут жизнь. Да благословит нас Господь в этом уповании. Какой еще хочу урок с этого прочитанного текста взять? Не опаздывает Господь. А по-нашему опоздал. Она же умерла. Не опаздывает. У Бога есть свой план. У Бога есть свое время, назначено им самим. У Бога есть своя работа. И иногда бывает, что после молитв обстановка ухудшается. И это не говорит, что отрицательно, это не говорит о том, что не нужно молиться или чтобы опустить руки. Это говорится о том, что начал работать Господь, и здесь же дьявол, происходит борьба. Иногда происходит ожесточение. Но обычно, что будем внимательны, будем здесь доверять Господу и молиться, чтобы Господь все-таки произвел свое действие и работу до конца. Теперь время нам еще вместе помолиться. Первый вопрос, который задал, братья мои, отцы, мужья, давайте будем достигать зрелости, постараемся быть примером, для своих жен и своих детей. Не разочаруем своим духовным состоянием, не опустим руки, что когда какая-то трудность мне подходит, ну, в беседе, супруга одна, муж-пресвитер, иди ты побеседуй. Она же, ты же с другими детьми беседуешь. Иди, тебе лучше получится. Это когда касается своих детей. С другими легче. Иди, у тебя лучше. Нет, не иди, у тебя лучше. Нет. В трудную минуту и в минуту испытания встать за семью в проломе, чтобы и наши жены и дети почувствовали стабильность и фундамент под нашими ногами, чтобы мы могли послужить примером, не отчаивались. Все-таки сестры, ну, более эмоционально и вслух выражают свою нужду. Мужья, отцы, более замкнуты, не так эмоциональны, в глубине души, но, дорогие сестры, не все это так. Когда у нас сын, один из старших сыновей, он дитя Божие, я очень благодарен. Но один раз он не пришел домой. И я знал, где он находится. Мы не могли заснуть. Супруга потом заснула. Я до утра не находил покоя. Его нет дома. И я знал, что он находится там, где грех. Это была ночь, где грех вокруг него был. Молился, проверял себя, молился. И все-таки вот это внутренно имел такую надежду. Все-таки Господь произведет действие. Ну и я не буду рассказывать этот путь во время, когда он находился в армии, в другом городе, когда попал в трудные условия, он пишет, что приехали, приезжает супруга. Он сказал: «Мама, я папу жду». Ну, откровенно так сказал, она приезжает. Говорит: «Папа, езжай, он тебя ждет». У меня еще 2-3 поездки срываются, и потом я думаю, надо же. Потом супруга говорит: «Знаешь что, молодежное общение или ехать туда к сыну?» Я выбрал молодежное общение. Супруга говорит: «Знаешь что, давай сейчас помолимся. Не будешь ли ты отвечать перед Богом за все, что происходит? Давай помолимся». И когда помолились, все-таки я поехал на молодежное общение. Но прошло время, поехали. Теперь, говорю, поедем вместе с тобой. Поехали вместе к нему и на собрании. Он покаялся на этом. Мы были свидетелями оба в этом. Да поможет в этом Господь всем нам. А теперь время для молитвы. Помолимся. Аминь.